Как отличить ложь милую от лжи злой? Обман – дитя двух родителей, взращенное двумя или одним, хотя может быть нежеланное для обоих. Кто обманут? Тот, кто хотел быть обманутым и молча молил об этом. Не обмануть такого – иногда жестокость, а иногда бестактность, которые не прощаются. Они отрезают дорогу к жизни, понуждая к ненужной борьбе. Это трудно простить. Но где мера желания быть обманутым? Желающий услышать правду, но не любую, уже понуждает к обману. Тот, кто не желает быть обманутым, безразличен к тому, какова правда, лишь бы она была правдой. Сила в безразличии. Безразличие к сообщению не есть безразличие к делам и судьбам. Но сообщение в делах одно, а дела другое. Кто казнит гонца за плохое известие, понуждает других обманывать себя или хотя бы до поры скрывать правду. Мир повинуется безразличным. Безразличен исполнитель чужих, не своих приказаний. Приказаний великого менеджера. Мир повинуется имеющим путь.